Глава 19. Когда Линь дохромала до Бао, тот давал взятку дородному китайскому лейтенанту по имени Джу. Линь застыла на пороге, но Бао показал ей знаком войти и закрыть за собой дверь. Другой офис Бао как раз за пределами 36 улиц. Небольшой кабинет в задней части Пьяного Ангела на Трангтьен. Множество посетителей, в том числе китайские военные. Еще один офицер, который не смог устоять перед соблазном. Помещение чистое и опрятное, на втором этаже с видом на оживленные улицы Ханоя. На стенах стандартные картины с рисовыми полями и молодыми женщинами в бамбуковых шляпах. На большом гибком экране круглосуточный китайский новостной канал. На письменном столе еще один развернутый гибкий экран, аккуратно разложенные сбоку световые карандаши. Для несведущего человека — бухгалтерская контора. Линь прошла к шкафу сбоку и открыла дверцу. Мужчины тем временем говорили о том о сём. Точнее, говорил лейтенант Джу. Он всегда говорил, всегда искал взглядом конверт, выпивку или сигареты, затем продолжал говорить, получая все это. Возбужденно, постоянно отпуская пошлые шутки с искрящимися глазами. В настоящий момент они с Бао пили рисовые виски, а на столе рядом с бутылкой лежал конверт из плотной бумаги. Налив себе саке, Линь выпила залпом, налила еще одну чашку и удалилась вместе с ней в угол. Там она медленно опустилась в кресло. Нанопрепараты ускорили восстановление. Трещина в нижней челюсти, пара сломанных ребер, сотрясение мозга, ссадины и порезы. Прогулка в парке. Но вот Нань... Линь стиснула зубы, стараясь сосредоточиться на чем-нибудь другом. Джу продолжал говорить по-китайски. «Но лучшая точка — это голубая лампа. Свежесрезанные овощи, искусственно выращенная говядина. На вкус совсем как настоящая. Даже лучше, гораздо лучше. Официантки, хо-хо-хо, горячие штучки. Я влюблен, товарищ. Как только закончится война, я переберусь туда». Бао довольно правдоподобно изображал внимание. «Если война закончится, вам придется работать, чтобы зарабатывать на жизнь», — заметил по-вьетнамски он. Джу рассмеялся, краснолицый, жизнерадостный, беспечный. «Верно, верно. Но еще несколько лет такого, и мне больше никогда не нужно будет работать». Сказав это, он взял конверт из плотной бумаги. Бао старательно сохранял свое лицо непроницаемым. Продолжая улыбаться, Джу встал и допил виски. «Кстати, о работе. Я должен продолжить обход. Здесь столько банд, товарищ, жуть! И у всех какие-то дурацкие названия. Дракон такой, лезвие сякое, 13 пальцев, ноги из ножей, меч из пальцев на ногах, пылающий член дракона, никак не могу запомнить их». «Что ж, господин лейтенант, все они должны относиться с почтением к самому главному гангстеру». Джу хлопнул конвертом по ладони другой руки. «Оккупация, товарищ, величайший рэкет в истории. Вы должны этим гордиться», — сказала по-вьетнамски Линь, с трудом шевеля распухшими губами. Джу обернулся, искренне изумленный тем, что она подала свой голос. Помолчав, он истово закивал, соглашаясь с нею. «Да, младшая сестра, да! Как же замечательно разбогатеть!» Повернувшись к Бао, он кивнул на прощание и направился к двери, мурлыча себе под нос. Бао встал, выказывая такую почтительность, какую не выражал никому в старом квартале. Когда Джу уже переступал порог, веселье у него на лице исчезло. Причем он постарался сделать так, чтобы Линь это увидела. Жесткое, суровое лицо, пристальный взгляд, обращенный на нее. После чего лейтенант вышел.